«Остановись!» – пробормотал Комедзё, забыв, в какой ситуации он находится. «Магия и эсперы были несовместимы!» Его знание говорило ему это. Хотя Комедзё ничего не знал о основах магии, но это ощущение можно сравнить с генератором, работающим на батарейках, который принудительно заставляет работать на переменном токе. Хотя ток течет и цепь работает, такой сумасшедший метод сожжет цепь. «Остановись! Ты должна знать, что твое тело в опасности!» Он даже забыл сжать кулак. Сейчас, хотя он чувствовал, что на его голову нацелено оружие, он все равно без раздумий рванулся вниз по лестнице. «Не так... граница... граница... соедини свое внутреннее я с окружающим миром». Бормотавшая девочка неожиданно сильно вскрикнула и замолчала. Ее переносица взорвалась. Призванный ею бледно-голубой шар исчез, оставив на теле свежую красную рану. Только что прозвучавший крик оказался вызванным смертельной раной. Девочка, шатаясь, начала падать на лестницу. Разум Комедзё твердил ему. «Человеческое тело очень тяжелое. Даже маленькая девочка может быть очень тяжелой, если с ней обращаться как с багажом. Если он понесет эти несколько килограмм веса, он точно не сможет избежать потока шаров». Разум Комедзё твердил ему. «К тому же, эта девочка враг! Он не получит выгоды, даже если спасет ее! Да еще на него могут и напасть! Если он ставит свою жизнь выше всего, то должен оставить этого врага и сбежать!» Разум Комедзё твердил ему. «Самое важное то, что тяжело раненого человека вроде нее невозможно спасти! Любой скажет, что ее раны смертельны! Кроме того, ее душа отравлена религиозной наукой!» Слушая голоса в голове, Комедзё невольно заскрежетал зубами. «Прекрати страдать фигней!» Комедзё все равно рванулся вниз по лестнице и вытянул руку, чтобы спасти девочку, которая почти упала на лестницу. И в самом деле, эта девочка была тяжелой. Ему и так уже было сложно убегать. А теперь, когда он тащит девочку, ему точно не избежать потока шаров. Эта девочка и в самом деле была врагом. Он ясно это понимал. Эта девочка и в самом деле была тяжело ранена. И даже еще сильнее были ранены ее чувства. Комедзё все это понимал без чьих-либо слов. Несмотря на это, даже теперь... не было причины бросить раненую девочку, позволить ей попасть в поток шаров, текущий следом. Даже если он осмотрит весь мир, он не найдет причины, чтобы позволить этому случиться. Скорее всего, эта девочка и не хотела, чтобы такое случилось. Записываясь сюда, она наверняка думала, что это будет просто обычная частная подготовительная школа. И вскоре ей, ничего не подозревавшей, промыли мозги религиозной наукой, прежде чем использовать как пешку, и бросить, прежде чем она это понимала. Комедзё вспомнил рыцаря, который умер перед лифтом. Никто не смог бы оставить этого раненого в одиночестве, даже если он был врагом. Черт возьми! Бум. Девочка, упавшая на грудь Комедзё, была гораздо легче, чем он ожидал. Однако, это если считать ее человеком. Если рассматривать ее как багаж, то ее можно было считать чрезвычайно тяжелой. К тому же, поскольку дело было посередине лестницы, Комедзё не смог удержать равновесие и чуть не упал. Неся истекающую кровью девочку, Комедзё, собираясь и дальше бежать вниз по лестнице, оглянулся назад. Поток шаров, словно лавина, уже оказались перед носом Комедзё. Комедзё неистово махнул правой рукой перед собой, чтобы отбить шары подальше, неся девочку левой рукой, и побежал вниз по лестнице. Однако, потерявшая сознание девочка была намного тяжелее, чем ожидал Комедзё. Казалось, он плывет с привязанным к ноге металлическим шаром. Он хотел прыгнуть, но гравитация не позволяла ему этого сделать. Из-за столь незначительной заминки тысячи шаров вихрем закружились вокруг Комедзё. Комедзё закрыл глаза. Комедзё думал. Что касается девушки, которую он собрался защищать, он сможет заблокировать один или два шара своим телом. Но ему не повезет, если на него налетят все эти тысячи шаров. В таком случае, тело Комедзё будет съедено этими шарами, как сильной кислотой, искусанным множеством червяков. Этого не произошло. Даже через некоторое время. Ничего не произошло. Возникло странное чувство того, что время остановилось. Комедзё не смел рисковать и открывать глаза. Он был в какой-то странной фантазии, и как только он откроет глаза, время вновь начнет идти. Несмотря на это, ему придется открыть глаза. С жутким чувством, похожим на чувство человека, обезвреживающего бомбу с часовым механизмом, Комедзё осторожно открыл глаза. А? Но даже открыв глаза, Комедзё все еще не понимал, что происходит. Казалось, что время действительно остановилось. Потому что это необыкновенное явление, произошедшее сейчас, можно было объяснить только остановкой времени. Его почти полностью поглотило множество шаров перед его носом. Однако этот вихрь словно поставили на паузу, так как все они оставались висеть в воздухе. Через некоторое время шары наконец начали двигаться. Однако они не стали поглощать Камидзю, а медленно упали на пол, как яблоко, выпущенное из руки. Шары, падавшие на землю, исчезали, растворяясь. Затем послышались шаги. Камидзю не понимал, что происходит. Хотя он не понимал этого, он знал, что шаги доносились снизу лестницы. В поисках ответа Камидзю посмотрел вниз, чтобы разглядеть источник шагов. Лестница соединялась с входом в коридор, и заходящее солнце освещало эту темную пожарную лестницу. С нее темная кровь, а Эйса Химигами смотрела вверх, будто со дна колодца. Стейл наблюдал за тем, как исчезает использованный огненный меч. Рунические карты разлетались по воздуху, как лепестки сакуры. Этот коридор находился на этаж выше того, где был Камидзю. Это был обычный длинный коридор, но Стейл знал, что здесь находится ядро Григорианского хорала. Он был магом, его особенность – замечать потоки маны, так что ему было несложно обнаружить ядро. И даже несмотря на то, что магическая сила здешних участников была чрезвычайно слаба и незаметна, из-за силы, управляющей 2000 людей из одной точки, трудно было не засечь это ядро. «Понятно, значит, это считается спрятанным, да?» Пробормотал Стейл, беззаботно дымя сигаретой. «Спрятанное на стороне решки можно считать абсолютно защищенным от людей, находящихся на стороне орла. Таким образом, люди на стороне орла ничего не смогут сделать с вещами на стороне решки. Даже просто снять обертку с подарка. Поэтому, если поместить ядро в обычную стену, это создаст для него сильнейшую защиту. Даже если вражеский маг найдет это место, до тех пор, пока в него нельзя проникнуть, ядро было в безопасности. Но сначала я должен покрыть ядро в этой стене». Стейл выглядел скучающим, выдыхая дым и одновременно с этим создавая бесформенное пламя. Если в стенах или окнах будут хотя бы мельчайшие деформации, создающие щели менее миллиметра, он сможет заставить пламя с температурой 3000 градусов Цельсия просочиться сквозь них. Знание со стороны решки не подходит для стороны орла. Если он хочет создать идеальную защиту, лучшим решением будет поместить ядро в полиэтиленовый пакет и завязать его. В любом случае, даже не видя ядро, Стейл уничтожил его. Таким образом, похоже, он смог уничтожить Григорианский хорал. Кстати говоря, Стейл пошевелил сигарету, которую держал во рту, и сказал, «Глядя на этот кровавый путь, похоже, даже алхимик пал так низко с тех пор, как мы не виделись. Настоящая кровавая дорога должна быть создана собственной кровью, не так ли?» Строение тела магов и эсперов разные. Если эспер только попробует использовать магию, нестабильная мана вырвется через его кровеносные сосуды и нервы по всему телу. В самом деле, множество учеников свалились в этом коридоре, в том числе и в зоне около его ног. Некоторые еще дергались, а некоторые уже не могли двигаться. Если заглянуть в комнаты, то там должно быть адское зрелище, раз в 10 хуже того, что он описал. Более того, непонятно откуда появился резкий запах ржавчины. Стейл и сам был удивлен, что подумал о таких горьких вещах. Похоже, у него все еще остались какие-то человеческие чувства внутри. «Этот парень, похоже, действительно верит в меня». Вспоминая того мальчика из Пера, Стейл выглядел так, словно не мог больше этого терпеть. В этот момент Стейл услышал отчетливый звук шагов, идущий с другой стороны. Не беспокоясь, не пытаясь ступать потише, не собираясь скрывать жажду убийства, и не собираясь прятаться, чтобы нанести смертельный удар. Если нужен пример, это словно встретить врага, на которого собираешься напасть, и при этом постучать в его дверь. Это невероятно дерзко и высокомерно. Полная уверенность. Это объявление войны с твердым убеждением в своей победе. И заодно это словно объявление о победе. Владелец шагов сказал... «Естественно. Используя фальшивый григорианский хорал, я могу заманить тебя к ядру, где бы ты ни прятался». Шаги не прерывались ни на секунду, и он продолжил. «Конечно же, нарушителей должно быть двое. Где другой? Очевидно, твоего слугу поглотил григорианский хорал, не так ли?» «Я был бы счастлив, если бы его действительно поглотило», — сказал Стейл. «Но жизнь этого парня длиннее, чем ты ожидаешь. К тому же он не такая прекрасная вещь, как слуга». Усмехнулся Стейл и повернулся лицом к обладателю шагов. В его глазах больше не было улыбки. Звук шагов шел от пары итальянских кожаных туфель. Длинные ноги и двухметровое тело было обернуто в дорогой белый западный костюм. Его звали Ариолс, и это был мужчина 18 лет. У него были крашеные зеленые волосы. Этот цвет волос означал, что этот человек контролирует один из 5 элементов – землю. Залезенная прическа придавала этому белокожему парню еще более необычный вид. Возможно, над кем-то другим, таким же молодым, в таком нелепом наряде посмеялись бы. Но для того, кто выглядел мужчиной средних лет, такой наряд выглядел совершенно нормально. «Что теперь? Что ты задумал, заманивая меня сюда, когда ты так плох в драке? Ты должен знать, что в одиночку не сможешь остановить меня. Или скорее, сколько же магических предметов у тебя при себе? Ты что, продавец какой-то? Эти слова, похоже, были запретными для Ореолса. Для того, чтобы выйти на передовую и сражаться, алхимику необходимо запастись оружием и духовными предметами. Ореолусу нужно было использовать десятки, даже сотни магических предметов, чтобы хотя бы сравниться со Стеллом. Придурок, разве ты не видишь, что у меня нет с собой магических предметов? Я так и предполагал. Кроме того, все это здание само по себе как священный город. Само по себе гигантский магический предмет. Даже если ты не будешь использовать магические предметы, чтобы защититься, окружение сделает это за тебя. Проблема в том, почему ты вышел. Если бы ты просто остался там, священный город сражался бы за тебя. И даже если ты вышел, ты просто полагаешься на силу священного города? Что ты здесь делаешь? Или скорее, что ты можешь тут сделать? Ты ублюдок! Как змея, выползающая из норы, заточенный нож вылетел из правого рукава. Дротик? Стейл замер. Хотя это выглядело как дротик, он был размером примерно с кинжал. Едва Стейл подумал, что это спрятанное метательное оружие, как... Превращение! В то же мгновение дротик полетел как пуля прямо в глаз Стейла. К концу гигантского дротика была прикреплена золотая цепь. Стейл пригнулся и увидел, как большой золотой змееподобный дротик быстро пролетел мимо. Вторая золотая цепь вылетела из рукава Ореолуса, рассекая воздух и задела лицо Стейла. Со звуком разрезаемого фрукта наконечник дротика вонзился в спину одного из упавших учеников. Едва Стейл задумался, что он должен сказать. Прозвучал грохот. Словно шарик, пробитый ножом, тело ученика разорвалось на куски и жидкости. Это выглядело, словно сильная кислота просто разъела огромное тело. Но что-то было очень странным. Это была не обычная жидкость, а сияющее золото. Это было чистое золото, расплавившееся из-за высокой температуры. Послышался скрип. Цепь смоталась назад, и дротик вернулся в рукав Ореолуса. «В самом деле, что тебя так шокировало?» Ореолус снова поднял свою правую руку. «Я алхимик, и я полагаю, ты знаешь, как я получил это имя».